Не давай людям жить у тебя в гараже. Наполняй дом сокровищами, а не хламом. Я выросла в некоем подобии свалки. Возможно, у моей семьи был хороший дом в правильной части Лос-Анджелеса. Но мы считались соринкой в глазу района. Когда медицинская практика моей мамы развалилась, все ее рабочее оборудование оказалось у нас на лужайке. Смотровые гинекологические кресла ржавели рядом с рядами металлических шкафов для инструментов и вращающихся стульев. О мебели не заботились, не закрывали ее брезентом от солнца или редких осадков, но избавляться от нее тоже не планировали. Больше года вся мебель из прошлой жизни моей мамы стояла у нас на лужайке и гнила. Комнаты в доме были так забиты вещами, что мы по нему с трудом перемещались. В гостиной мы не только смотрели 90-210 на огромном телевизоре. Там же находились офисная мебель, спортивный инвентарь, стопка ковриков с принтом под зебру, огромный аппарат для загара из 1980-х, образцы породы для предполагаемого строительного проекта и бесконечные ряды вешалок с маминой одеждой, на большей части которой все еще висели ценники. Подобным образом выглядели все комнаты в нашем доме. На кухне громоздились коробки с техникой в двойном или тройном количестве, которая портилась еще до того, как ее начинали использовать. А в углу стоял небольшой столик с телефоном и кучей документов на случай, если захочется поработать, пока жаришь яичницу. Столовой почти не пользовались, потому что там сняли потолок для срочного, но затем заброшенного ремонта. Поэтому, подняв глаза, можно было увидеть голые деревянные балки и изоляцию, похожую на сахарную вату. В гараже жил Барри, наш мастер на все руки. А в полностью рабочей, но никем не используемой сауне разместился беспризорник Дэн. Да-да, все правда. Барри был веселым толстяком с Аляски, с белой бородой и блестящей лысой головой. Он носил радужные подтяжки поверх белой футболки Хейнс. Еще он всегда смеялся, имел круглое пузо, нависающее над поясом джинсов, и вставные челюсти, которые вытаскивал изо рта, чтобы веселить и пугать меня. Когда он вынимал зубы, его губы прилипали к деснам, как у одной из заблудших душ в «Русалочке». Барри владел белым фургоном без окон, который одновременно навевал мысли и о ручном труде, и о похищениях людей, и гордо парковал его рядом с кучей медицинского оборудования перед домом. Как раз в такие фургоны родители строго запрещают садиться детям. Вообще, Барри и сам походил именно на такого незнакомца, с которым ни в коем случае нельзя разговаривать. Я понятия не имею, почему родители решили, что у нас должен постоянно проживать мастер на все руки. Но Барри поселился в нашем гараже. Его обиталище внутри нашего дома всегда пугало меня. Но еще более жутко выглядел Дэн, трудный подросток, живший в сауне. Повторюсь, это все чистая правда. Дэну было где-то 17, но десятилетний мне он казался гораздо старше. У него были пергидрольно-белые патлы, модные в 90-е. В то время у мужчин пользовалась популярностью челка, обрамлявшая лицо, как занавеска. Одетый в серферские шорты и дешевую футболку, типа такой, на которой нарисован логотип Adidas, но на самом деле написано Abibas, он водил меня охотиться на гремучих змей, чтобы убивать их и собирать трещотки с их хвостов. Эти хвосты он мастерски приделывал на простые карандаши. Где-то через год он наконец-то покинул наш дом, а потом мы нашли в его сауне, жилище, стопку книг про сатанизм. Я рассказываю все это с целью объяснить, что моей семье нельзя доверять хорошие вещи. В нашем доме было слишком много хаоса, поэтому в нем ничто не могло гарантированно продержаться. Я прятала свои главные сокровища в тайниках у себя в комнате. Коллекция шармов, привезенных из разных городов, лежала в потайной шкатулке под моей двухъярусной кроватью. Мой тщательно подобранный комплект наклеек жил в коробке для завтраков с Винни-Пухом у меня под столом. Мои игрушки Бинни-Бэйби обитали в прозрачных пластиковых коробках, которые я расставила на книжном шкафу. У меня имелся Бинни-бэйби в образе принцессы Дианы, слишком крутой, чтобы его прятать. Я пыталась обезопасить собственные вещи, но часто либо забывала, куда прятала свои сокровища, либо они бесследно исчезали. Где серебряный браслет с сердечками, который подарила мне крестная? И что случилось с моей любимой кожаной курткой, расшитой стразами и пайетками? У мамы на все имелся один ответ. Домработница украла. Зачем домработнице понадобилась моя коллекция вкладышей от жвачки «Базука Джо» с картинками и анекдотами? Я научилась не задавать вопросов. Я ненавидела этот беспорядок. Мне всегда хотелось защищать то, что принадлежало мне, но у меня не было такой возможности, и только в колледже я смогла тщательно ухаживать за своей частью комнаты в общежитии. У меня на стене висел постер с репродукцией картины Матисса, подсвеченной красным китайским фонариком. В магазине товаров для дома я купила маленький коврик, сделанный под персидский, и положила рядом с кроватью, чтобы, проснувшись, ставить ноги на его мягкую поверхность. Сегодня я окружаю себя предметами, которые приносят мне удовольствие. Не обязательно дорогими. Их ценность определяется заботой, которую я им дарю. У меня есть коллекция керамики, состоящая в основном из предметов, купленных в том районе Токио, где продается ресторанная утварь. Среди них нет ничего дорогого. Их стоимость варьируется от недорого до очень дешево. Но они ценны для меня. Поэтому в Токио я завернула их в пузырьковую пленку, сдала в багаж в аэропорту и переживала весь 20-часовой перелет до Лос-Анджелеса. Поэтому я с гордостью и очень тщательно расставляю их на полках. Я достаю их на праздничные обеды и всегда мою и вытираю вручную. В своем домашнем офисе я держу канцелярские принадлежности в лакированной коробке. Открытки рассортированы по предназначению: благодарности, поздравления, любовные послания. Я забираю ручки из интересных ресторанов и отелей и кладу их в особый ящик стола рядом с коллекцией бумажного скотча. Если уделить достаточно заботы вещам, которыми ты себя окружаешь, они становятся амулетами, энергетически заряженными твоей любовью и вниманием. Деревянный кухонный стол, который ты раз в месяц натираешь маслом и никогда не ставишь на него кружки без подставки, уже не просто стол, а талисман. Это символ того, как высоко ты ценишь еду, разделенную с семьей и друзьями. Твои труды наделяют стол силой. Признаюсь, мне не нравится книга Мари Кондо «Магическая уборка». Меня отталкивает идея, что жизнь можно организовать лишь одним правильным способом. Я буду класть носки в ящик так, как захочу. Спасибо и пожалуйста. Но мне кажется, она была в чем-то права, когда посоветовала взять каждую вещь в руку и спросить, ощущаю ли я счастье. Если да, можно оставить ее. Если нет, необходимо избавиться. Это потрясающе. Здесь и сейчас мы должны оставить себе только те вещи, которые приносят нам счастье. Обязательно проделай подобное с пространством, которое тебя окружает. Хлам не принесет счастья. Но если ты окружишь себя предметами, от которых будешь без ума, и станешь о них заботиться, ты испытаешь больше радости в жизни. В ответ твои сокровища засияют от усилий, которые ты вложила в них, окутают тебя сияющей аурой любви, вдохновят тебя, когда понадобится. Вот почему нельзя просто копить хлам. В хламе магия не задерживается. Когда твой дом полон сокровищ, это физически помогает оберегать себя и заботиться о себе. И это так здорово. Жить намного приятнее, когда думаешь, «О, замечательно! Можно использовать антикварный серебряный чайник, который я купила на блошином рынке, как вазу для этих роз». Однако в конечном счете вещи — всего лишь вещи. Постарайся не психовать, если твоя соседка по комнате положит чашку с сусальным золотом в посудомойку. Она вовсе не пытается разрушить твою жизнь.